думал, что надо мной издеваются, потому что я едва увидел там несколько русских людей, а все прочее там немецкое. Пробыв там несколько часов, корабельщик повез меня с собой на большой лодке, как он говорил, в столицу русского государства, привез в этот большой город и поместил в немецком постоялом дворе. Я стал расспрашивать людей, в каком я царстве, а мне говорят, что я в России. Не знаю, чему верить, только я вижу здесь мало русского. Вероятно, что немцы поселили здесь русских пленных, ибо кроме черного русского народа здесь нет вовсе никого из русских. Немцы разъезжают в дорогих колымагах, а русские развозят их. Немцы живут в высоких каменных палатах, а русские сидят на лавках и лабазах. Русские таскают воду и дрова, чистят улицы, строят хоромы, а немцы только расхаживают да разгуливают. Я не верю. Я не могу верить, что я в России. И мне все кажется, что надо мной смеются. Наконец, дело это кончилось тем, что меня отняли мои червонцы и посадили в тюрьму ни за что, ни просто. Я, право, в самом деле сойду с ума от всего, что я здесь вижу и слышу. Пока арестант рассказывал, частный пристав выкушал раза три водочки и, обернувшись спиной к рассказчику, задремал. Писец воспользовался этим случаем и выпил остатки, то есть половину графина. Наконец, когда арестант умолк, писец громко сказал: «Конец и слава Богу!» «Что прикажете, ваше высокоблагородие?» Частный пристав проснулся на громогласное призвание писца, а он повторил: «Допрос кончен. Что прикажете, ваше высокоблагородие?» «В тюрьму», — сказал сквозь зубы пристав, протирая глаза. «Помилуйте, жальтесь надо мною!» — воскликнул арестант. Пристав посмотрел на него и, вспомнив дело, сказал: «В дом сумасшедших к Обухову мосту. Михеич, напиши отношение в больницу». Арестант хотел что-то говорить, но замолчал. Он в самом деле начал сомневаться, точно ли он в здравом уме. А, наконец, решился. Лучше быть в руках докторов, нежели тех, которые его допрашивали. Он в безмолвии последовал за писцом, который тотчас изготовил отношение, а дежурный квартальный надзиратель отвез несчастного в больницу. Глава третья. Перемена участи арестанта. Никита Игнатьевич Коктев и его супруга. Следствие откровенности. Частный пристав Никита Игнатьевич Коктев, будучи еще брандмейстером, женился для приобретения покровительства, или, как он говорил, из протекции, на теще своего начальника частного пристава. Через 4 года брандмейстер, узнав через жену свою многие тайны частного пристава, по части карманной, по врожденной откровенности, объявил это начальству. А как начальство знало брандмейстера с хорошей стороны по рекомендации обвиненного пристава, то обратило на откровенного чиновника особое внимание, и через год он получил место прежнего своего покровителя. До сих пор Акулина Матвеевна имела первенство в доме, но когда зять ее перестал быть начальником мужа, Никита Игнатьевич дал ей почувствовать, что он женился на ней из протекции и что ей 45 лет от рождения. Из полной хозяйки она сделалась первую служанкою в доме, и хотя муж позволял ей принимать подарки, но только самые безделицы —